Патриций Витинари встал. По какой-то необъяснимой причине он не нуждался в фанфарах. Никаких «давайте отложим вилки», «позвольте привлечь ваше внимание» и «встаньте, дабы». Он просто поднялся, и шум стих. «Господа, спасибо, что пришли. Разрешите поблагодарить вас, арканцлер Чудакулли, как гостеприимного хозяина. Также да будет мне позволено воспользоваться возможностью и успокоить вас. Насколько я знаю, разошелся слух, что я настроен против игры в футбол. Этот слух страшно далек от истины. Я благосклонно настроен по отношению к старинной игре и право же буду только счастлив, если она, наконец, выйдет из затхлых закоулков забвения. Более того, поскольку мне известно, что у вас есть собственное расписание матчей, я предлагаю создать лигу основных команд, которые будут доблестно бороться за золотой кубок». Послышались одобрительные возгласы пивного толка. «Или, может быть, лучше сказать, позолоченный». Снова возгласы и смех. «В связи с недавно обнаруженной старинной амфорой, известной как подножка, которую, я полагаю, все вы видели». Общее хихиканье. «А если не вы, то, несомненно, ваши жены». Тишина, за которой по залу прокатилась волна хохота. Как и у всякой волны, на гребне ее было немало пены. Гленда, прячась среди служанок, была одновременно потрясена и унижена. Иными словами, испытывала весьма противоречивые чувства. Значит, Патриций и впрямь что-то задумал. А они принимают это за чистую монету и глотают наживку, то есть пиво. «Никогда раньше такого не видел», — сказал стоявший позади нее официант. «Чего именно?» «Чтобы его светлость пил. Он даже вино не пьет». Гленда взглянула на тощую фигурку в черном и произнесла как можно отчетливее. «Когда ты сказал, что он не пьет вино, ты имел в виду, что он не пьет вино или что он не пьет вино?» «Он вообще ничего не пьет. Это же Патриций Витинари. У него везде уши». «Я вижу только два, и на свой лад он довольно красив». «Ну да, дамочкам он нравится», — сказал официант и фыркнул. «Все же знают, что у него что-то такое с той вампиршей из Убервальда, с той самой, что придумала Лигу Воздержания. Вампиры, которые не сосут кровь. Ну надо же!» Эй, он продолжает. «Пусть никто не думает, что я одинок в своем желании увидеть великое будущее великой игры», — говорил Витинари. «Сегодня, господа, вы увидите футбол, услышите футбол, а если не успеете пригнуться, то, возможно, даже поужинаете футболом. В знак счастливого союза прошлых и, смею надеяться, будущих традиций футбола, позвольте представить вам первую команду незримого университета, незримых академиков». Свечи одновременно погасли, даже те, что горели на люстре. Гленда видела бледные облачка дыма, поднимавшиеся в темноте. Нат, стоя рядом с ней, тихонько считал. 1, 2, и на счет 3 свечи в дальнем конце зала вспыхнули, осветив Тревора Навроди, сиявшего самой ослепительной улыбкой. «Всем привет!» — сказал он. «И вам тоже, ваша светлость! Ого, как вы все прифронтились!» Собравшиеся затаили дыхание. Треф вытащил из башмака свою жестянку, бросил на мысок башмака, закинул на плечо, перекатил по шее и спустил по другой руке. «Сначала люди типа пинали камни. Но это было глупо. Потом они стали пинать черепа. Но сначала нужно было их оторвать, а хозяева типа возражали». Нат рядом с Глендой продолжал считать. «А потом они придумали так называемый мяч. объявил Треф, продолжая катать по себе жестянку. «Но все типа не так-то просто, потому что это кусок дерева. Его можно пинать только если на тебе здоровенные тяжелые башмаки. Он плохо летает. Он тяжелый. Такой мяч не живой, господа, а футбол должен жить!» Двери в другом конце зала распахнулись, и рысцой вбежал Бенго Макарона, гоня перед собой новый мяч. Звонкое «бом-бом» эхом разлетелось по залу. Некоторые капитаны вскочили, вытягивая шеи, чтобы лучше видеть. «Старым мячом такое не проделаешь», — сказал Треф и пригнулся, когда Макарона, сделав балетный пируэт, мощным ударом отправил мяч, гудящий, как сердитый шершень, в полет по проходу. Некоторые события запечатлеваются лишь в памяти, а не в мозгу, поскольку происходят слишком быстро, чтобы осмыслить их немедленно. То, что случилось дальше, Гленда не раз прокручивала на внутреннем экране, как набор пугающих воспоминаний. Два верховных мага и ангморпоргский тиран с застывшим на лицах интересом смотрели, как вращающийся шар летел прямо к ним, грозя ужасающими последствиями, но вдруг из ниоткуда появился библиотекарь, который остановил мяч на лету своей ручищей, похожей на лопату. «Это мы, господа, и мы сразимся с первой же командой, которая придет в ИПА в субботу в час. Мы будем тренироваться в городе. Присоединяйтесь, если хотите. И не беспокойтесь, если у вас нет мечей. Мы их вам дадим». Свечи снова погасли, и весьма кстати, потому что бунтовать в темноте трудно. Когда они вновь сверхъестественным образом зажглись, за каждым столом слышались крики, споры, смех и даже обсуждения. Слуги забегали туда-сюда с кувшинами. «Всегда есть запас», — подумала Гленда. «Что они пьют?» — шепотом спросила она у ближайшего официанта. «Волшебное специальное от старины Винкля, самое лучшее пиво». «А его светлость?» Официант ухмыльнулся. «Ха, не ты первая спрашиваешь. Он тоже пьет пиво, налитое из того же кувшина, что и всем остальным, поэтому...» Он замолчал. Лорд Витинари снова поднялся. «Господа, кто из вас готов принять вызов? Это не обязательно должны быть Колеглазы или сестрички Долли или Храпуны. Просто должна быть команда, господа. Незримые академики дадут бой лучшим городским игрокам в лучших спортивных традициях. Матч назначен на субботу. Вы имеете право наблюдать за тренировками академиков, и мистер Тупс охотно поможет вам советом при необходимости. Даю вам слово, господа, что игра будет честной». Он сделал паузу. «Я уже сказал, что уже упомянутый почти золотой кубок при вручении будет наполнен пивом. Если не ошибаюсь, так обычно делается. И я гарантирую, что в течение разумного времени золотой кубок чудесным образом останется полным, вне зависимости от того, сколько будет выпито. Я лично об этом позабочусь». Снова последовала бурная радость. Глинде стало стыдно, и в то же время она злилась. Этих людей водили за нос. Пивом. Ветеринари не нуждался в бичах и тисках для пальцев. Достаточно было волшебного специального от старины Винкля, чтобы люди пошли за ним, как послушные ягнятки. Причем сам он пил не меньше. Каким образом ему удавалось не пьянеть? «Эй, посмотрите на меня», — словно говорил Патриций. «Я такой же человек, как вы. Но он совсем не такой. Мои соседи никого не могут убить». Тут Гленда помедлила при воспоминании об уличных драках, случавшихся после закрытия пабов, и мысленно договорила. И остаться безнаказанными. «Мой друг арк-канцлер только что уведомил меня, что, разумеется, незримые академики не станут пользоваться магией. Не сомневаюсь, видеть на поле команду лягушек не захочет никто». На эту неуклюжую шутку зал ответил взрывом хохота, но, честно говоря, сейчас собрание рассмеялось бы даже при виде куска оберточной бумаги. «Настоящий футбольный матч, господа! Никакого мошенничества, только сила и ловкость!» Продолжал Патриций, и его голос вновь зазвучал резко и отчетливо. «А посему я провозглашаю новый футбольный кодекс, основанный на освященных традициями предписаниях, которые были открыты недавно, но в то же время включающий много привычных правил, вошедших в широкий обиход. Я учреждаю институт судейства, чтобы гарантировать их соблюдение. Правила должны быть, друзья мои, должны быть. Не бывает игры без правил. Нет правил – нет игры». О да. Никто в хмельном угаре, казалось, не заметил, что в сахарной вате на мгновение сверкнуло лезвие бритвы. «Правила», — подумала Гленда, — «что за новые правила? Я и не подозревала, что у футбола есть правила». Но секретарь, или как его там, Патриция Витинари, уже тихонько клал перед каждым гостем несколько листов бумаги. Гленда вспомнила замешательство старого остолопа при виде обыкновенного конверта. Несомненно, кое-кто из них умел читать. Но многие ли были способны на это сейчас? Его светлость еще не закончил. «И, наконец, господа, я хотел бы, чтобы вы внимательно изучили и подписали перечень правил, который вам раздал господин Стук-постук. А теперь, насколько я понимаю, арк-канцлер и его коллеги приглашают вас присоединиться к ним в необщей комнате, где ждут сигары и, если не ошибаюсь, чрезвычайно редкий сорт бренди». Неплохой финал, да? Всю жизнь футболисты пили просто пиво, точнее сказать, накачивались просто пивом. Но сейчас, насколько Гленда могла судить, а судить она умела неплохо, сейчас они надрались в лёжку. Хотя некоторые самые закаленные капитаны еще продолжали держаться на ногах. Нет ничего более тревожного, чем зрелище надравшегося в лёжку человека, который продолжает стоять. И это было удивительно. Капитаны принадлежали к числу людей, способных опорожнить бочонок, прорыгать национальный гимн и согнуть стальной штырь зубами, своими или чужими. Да, да, образование им не доставало, но разве обязательно быть такими тупыми? «Скажи мне», — пробормотал Чудакулли, пока они наблюдали, как гости, пошатываясь, выходят из зала. «Это ведь ты подстроил, чтобы амфору обнаружили?» «Мы знакомы не первый день, Наверн, не так ли?» — сказал Витинари. «Сам знаешь, я не стану тебе лгать». Он ненадолго замолчал и добавил. «Нет, разумеется, при некоторых обстоятельствах я бы тебе солгал, но в данном случае я могу с полной искренностью заявить, что обнаружение амфоры — удивило меня ничуть не меньше, хотя, признаться, сюрприз был приятный. Честно говоря, я предполагал, что это ваша затея, господа». «Мы даже не знали, что в музее была такая амфора», — сказал Чудакулли. «Лично я считаю, что тут замешана религия». Ветеринар улыбнулся. «Да, конечно, классический сюжет. Боги играют судьбами людей, так почему бы и не в футбол? Мы играем, нами играют, и пусть хотя бы у игры будет некоторый шик. Это лучшее, на что мы смеем надеяться».